Да, концентрируюсь, пытаюсь вспомнить ощущение покалывания и как конденсируется водяной шар у меня в руке. Мое тело слегка отяжелело. Молодец, открываю глаза. На землю в тот же момент упал шар, разлетаясь на множество капель. Ха, получилось, получилось. Также вызываются и другие стихии. Огонь, воздух и земля. Их возможно комбинировать, для увеличения урона. Магия многогранна и ей подчиняются многие законы. К примеру, возможность обуздать гравитацию. Он демонстративно бросил небольшой камень на землю, он упал словно весил много сотен килограмм. Потрясающе, призываю еще несколько водяных шаров, вдруг ощущаю неимоверную усталость и падаю. А это истощение, произнес Джек, когда я потеряла сознание. А затем последовало обучение этикету, принятому в разных регионах мира и языкам. Я не знала, что их так много, но один из языков мне показался крайне сложным, демонический. Его грамматика и произношение слишком специфичны, больше смахивает на тарабарщину из непонятных слогов. Но с другой стороны, мне нравится учиться. Я уже образованнее, чем большинство жителей этого региона. Но позже Джек показался мне карту мира. На этой планете есть несколько континентов, один из них демонический. Он указал на большой участок справа, а затем перевел палец на левый. На данном континенте расположены мы, как видишь, тот, что справа на севере, как я ранее выразился, является демоническим. Он крайне засушлив и опасен своими обитателями, которые гораздо сильнее здешних. Я хотела что-то сказать, вспоминая про расу, которая стала злой при помощи злобога. Их народ почти уничтожен. По правде говоря, даже жаль. Если увидишь человека с зелеными волосами и красным камнем во лбу, не нападай и не бойся его. Почему? Они же были обмануты и порабощены злобогом. Тот, о ком я сейчас говорил, уже 300 лет скитается по землям своего континента, в надежде очистить честь своего народа. А затем я обратила внимание на северную часть нашего континента. Там была огромная странная горная гряда, выступающая из моря и идущая полукругом. Словно кто-то ударил. А ну да, один дурной повелитель демонов устроил данный хаос и изменил рельеф. Интересный бой выдался. Я тогда сидел на берегу и ел попкорн. Они что, настолько сильны? Нет, они все чудные. Джек о чем-то задумался, словно вспоминая нечто из прошлого. Даже слишком. Настоящее. Мир Хёда. Данте, заговорил Эссей, когда он сидел на вершине Эвереста. Это было любимое место бога богов, для приведения разума в порядок. Таким стало и для Хёда. Что самое страшное в жизни бессмертного? Когда теряешь любимых, ответил мужчина, смотря вперед. На его лице не промелькнуло ни тени эмоций. Ты не стареешь, но смертные, да. Век за веком наблюдаешь, как дорогие тебе люди угасают. Однажды, ты садишься у их кровати и смотришь, как из глаз уходит жизнь, теряя вместе с ним часть своей души. Это страшно, раз за разом, словно замкнутый круг. Данте посмотрел вниз, где облака обтекали пики гор. Я жил как смертный до разрушения моей вселенной. Родители, сестра, последующие поколения моей семьи, я всех проводил. Порой, лучше прожить жизнь смертного, спокойную, тихую, в окружении многочисленных детей и внуков. Поэтому, самое страшное в жизни вечного, это его существование, оно пусто. Некоторые находят цель править всеми, убить всех или же заполучить все. Так действуют большинство демиургов. Поэтому я дал тебе цель, отличную от безумных и недостижимых идей. Ты должен защищать свою семью, они главное в твоем существовании, часть души, которую нельзя терять, ни в коем случае. Бог богов пальцем указал на сердце Иссея. Я хочу стать достойным силы, которая скрывается во мне, наконец-то ответил Хёда, решительно сжимая кулак, который засиял зеленым светом. Будущее покажет. На камне, висевшем на шее у Иссея, вспыхнул знак. Первая печать снята. Чего? Парнишка взял медальон и усмехнулся. Еще много. У тебя есть время. Бригитта все еще угрожает нам. Цаа-цаа залег на дно. Даже Азазель и Сазикс не могут обнаружить их. Офис молчит, а Большой Красный лишь усмехается и хочет понаблюдать. Но, почему ведьма хочет забрать твою силу? Возможно, она посетила Центральный мир, где услышала историю о боге богов, который стал жертвой Атос. Я выжил, а ведьма как-то узнала об этом и решила, пока я слаб, одолеть меня и забрать силу. Забавно. У нее был шанс, но она опоздала. Я исчез, забрав всю силу с собой. Меня больше пугает то, что Афина решила отправиться во внешние миры. А какие они? Внешние миры, ХМ, каждая мечта, каждое решение, выбор и вероятность – это отражение бесконечности миров. К примеру, фильм, который тебе так нравится, реальность. Просто отправляйся к вратам или создай портал, Данте тяжело вздохнул, и ты оказался там. Как станешь старше, может, больше расскажу о мультивселенной. Я как помню, ты родился в той мертвой вселенной, в которой мы дрались с армией. Вселенная номер 2, но по классификации и нумерации 513, отличается от изначальной лишь течением времени, оно слишком быстрое. Секунда там, у нас 10. Не было магии, а только технологии, даже их не хватило, для спасения, они не успели достаточно продвинуться в науке. Миры исчезли. Прошла вечность для человека, Данте на немного запнулся. Для меня, я чуть не сошел с ума, находясь в корабле и видя на радаре только пустоту на многие миллиарды световых лет. А, как же ты оттуда выбрался? Все вселенные соединены тонкой паутиной, и я нашел выход, подтвердив теорию о множественности миров. В каждой вселенной есть планета, на самом краю мироздания, на них ничего нет, кроме врат и старца, он же страж. Прости, но с ним у меня очень сложные отношения. Он ненавидит меня, как я его. У тебя с половиной мультивселенной плохие отношения, я даже не удивлен. Ты словно похож на склочную старую соседку. Ох, какие слова. Если с этой стороны посмотреть, бессмертный задумался. Не, бред. Не я начинал на себя охоту, а те, кто пытались воспользоваться моей силой. Вот он, камень преткновения. Сила. Без нее ты никто, а с ней... Цель номер один. Ладно, пойдем. Девушки тебя заждались. Кстати, ты решил участвовать в рейтинговой игре Гримари? Да, хочется размять косточки и столкнуться с Байлом. Крепкий шкет. Одобряю. Ох, сегодня тебя ждет ночка. Ты о чем? Спросил Эссей, когда перенесся на крышу своего дома. Я ощущаю феромоны твоих дам. Гаремы, что ты имеешь против? Данте, моногаменный, не понимает этого. Что поделать, разум за гранью. По-другому они не могут. Мы всегда следуем за своим партнером. Тем временем Бригитта. А-а-а-а. Женщина вылетела из пространственного тоннеля прямо в болото. Ух. Она рухнула в жижу и резко встала. Проклятый вечный, с ее головы спрыгнула лягушка. И зачем я послушала его? А все ради силы, женщина вздохнула, использовав магию, чтобы просушиться и воспарить над болотом. Итак, где же я оказалась? Призвав магию навигации. А во, не думала, что у него хватит сил на такое. Ведьма оказалась слишком далеко от того мира, настолько, что потребуется несколько недель на поиск пути назад. Вот она, сила за гранью. Поразительно, прорвать пространство и время, а также межмировое пространство. Да, с такой силой сложно совладать, но информатор верно все сказал. Женщина улыбнулась и открыла портал, вмиг исчезнув в нем. Спешл, Таннин, очередной вечер в аду. Данте стоял на скале, наблюдал за тренировками брата, который пытался избежать огня короля драконов, довольно ловко уходил от него, но ящер даже не старался, как заметил странник. «Свободен, шкет!» — крикнул здоровый ящер. Иссей остановился и упал на землю. Наконец-то, голосом мертвого отозвался Хёда. Дракон метеорного пламени взлетел и приземлился рядом с Данте. «Все наблюдаешь за этим слабаком», — прорычал здоровяк. «Слежу», — холодно ответил он. «Навредишь брату сильнее, чем должно, узнаешь, какого злить меня. Ха-ха-ха-ха-ха, ты забавный человек», рассмеялся ящер, уменьшаясь в размерах, в конечном счете став того же роста, что и Данте. Давно таких носителей не встречал. Черный дракон, он с сомнением взглянул на странника, который даже не повернулся в его сторону. Твои, скажем так, достижения весьма занятны. Ты обладатель поистине огромной силы. И почему вы никогда прямо не говорите? Устало вздохнул Данте, массируя переносицу, устав от того, что в этом аду вечно нарываются на его кулак. Ты хочешь подраться? ГХМ, да, прямолинеен. Хорошо, Иссея не хватает, он слабый. Один удар, и он уже летит в скалу. А вот ты, я все не забуду, когда ты, человек, в черной броне, неожиданно возник прямо перед моим лицом и врезал мне в лицо с такой силой, которую я давно не ощущал. Болит до сих пор. Вы, драконы, все не пойму. Зачем вы устраиваете побоища? Вечно враждуете, злоба, агрессия, кровь. Такова наша натура, пожал плечами Таннин. Хорошо, только после боя держи язык за зубами. Это только наша битва. Он протянул руку. Согласен. Данте ответил на рукопожатие. Щелчок пальцами, и снова адская пустыня, Древнее место, с кучей развалин, место, где давно никого не было. Бог богов не особо любит пустыни, но в них зачатую нет свидетелей или других личностей. Здесь возможно выпустить пар, не навредив никому. «Мгновенная телепортация», — удивленно проговорил ящер. «Вот как ты оказался прямо передо мной, тогда занятно». «Я лишь быстро двигался», — ответил Данте, вздохнул, и на нем возникла черная броня с шипами и рогами на голове, чьи кончики слегка были красными. «Хаэм, я не стану сдерживаться». «Ясно», — кивнул черный дракон. «Дыхание дракона», — крикнул ящер, из его пасти вырвался огонь, окутавший Данте. Спустя несколько секунд Таннин прекратил, увидев то, что давно не происходило. Его противник уцелел. Черная броня слегка дымилась и источала жар, но видимых повреждений не было. «Тепло», — только и сказал странник и поднял руку. В ладони сформировалась синеватая сфера. Демон, почувствовав опасность, за мгновение отлетел в сторону, уходя от пламени, которое из-за своей температуры мгновенно превратило бархан, стоявший позади ящера, в кучу расплавленного стекла. «Ох-ха-ха, достойный противник, сама по себе награда», — сказал дракон и спикировал прямо на Данте. Человек перехватил его кулаки, чуть отступив назад, для сохранения равновесия. «Силен». Странник оттолкнул короля драконов, и они начали обмениваться ударами, которые сотрясали местность, но не причиняли им вреда. Тут бог богов увернулся от кулака, сделал подсечку, Таннин потерял равновесие, пока он падал. Данте схватил его за хвост и раскрутил, кидая в кучу стекла, которая разлетелась на тысячи осколков. «Понравилось?» – спросил Данте, смотря на дракона, который вставал на ноги с другой стороны бархана. На это Таннин лишь улыбнулся и вырос в размерах, до своих 7 или 10 метров. «Вот теперь повеселимся, обязательно, Джаггернаут». Вспышкой из пламени вышел на двух ногах, большой, 10 метров высотой, с черной чешуей, дракон. «Ты безумец, ты сойдешь с ума, я не мой брат, эта форма мне подконтрольна», ответил Данте, разводя лапы в стороны. «Ну, так что, продолжим, Гра-а-а-а». Таннин ринулся в атаку, Джек приготовился. Ящер подпрыгнул и нанес удар в левый бок странника, своим хвостом. Данте пошатнулся и упал на одно колено. Дракон снова развернулся и ударил лапой, порождая разрушительную ударную волну, но после недолгой радости получил в морду и улетел в небо, где ему сразу пришлось уворачиваться от столба пламени, которое обжигало даже его. Оно ослепило ящера, когда он убрал лапу от глаз, увидел перед собой броню Джаггернаута и кулак, который прошел сквозь его блок и выбил из него дух. Таннин словно метеорит устремился в пустыню, не в силах притормозить, и рухнул в твердь, после уже сразу его придавила лапа, горящая бирюзовым огнем, как и сама броня Джаггернаута. «Я победил», — сказал Данте, смотря на своего оппонента абсолютно холодным и бесчувственным взглядом, словно на ящера смотрела сама смерть. «Да», — признал поражение Таннин, — «твоя взяла». Странник выдохнул, и броня распалась в пыль, которую по округе разнес ветер. «Ух-ха-ха!» Развеялся, потянулся человек, в своей обычной форме. Король драконов уменьшился в размерах, сплюнул несколько зубов. «Давно меня так не лупили. Помнишь наш уговор? Я их чту. Хорошо, задам скромный вопрос. Кто тебя в последний раз так лупил?» Танник усмехнулся. «Драйк, когда мы были молодыми, он часто учил меня уму-разуму. До сих пор костяшки болят». «Вот она как», — в руке Данте возникла фляга. «Держи», — парень кинул ее ящеру, тот поймал и отпил глоток. «Что это?» — чуть поморщившись, спросил дракон. «Слезы феникса и барматуха. Хорошо помогают восстановиться». «Отличная вещь», — король вернул емкость обратно владельцу. «Я постараюсь не навредить Иссею, но и слабины не дам. Усиль тренировки. Пусть в день пробегает около 40 километров и таскает тяжести, которые с трудом поднимает. Так жестко, это единственный вариант сделать его сильнее». «Хорошо, надеюсь, он выживет». «Он, конечно». «Держи», — щелчок пальцами. Это его коллекция похабных журналов и видео, рядом с Таннином упала куча макулатуры и дисков с играми и записями пикантного содержания. «Сожги их перед ним». «Ты дьявол». «Да». «Какие-то проблемы, спешл». «Юта». Раннее утро. Данте сидел в позе лотоса, в парке за резиденцией Гримари. Он нашел неплохое место на пеньке с видом на озеро и рассвет. Он просто легко дышал и наслаждался покоем, который так ему не хватает. Конечно, он мог бросить мир на произвол судьбы, но зачем это делать, если возможно изменить все? Так он и поступил, став частью семьи Хёда. «Данте, Сзади к нему, со стороны дома пришел Киба. «Обучи меня фехтованию». Черный дракон усмехнулся. «Ты и так умеешь». «Нет, я хочу так же, как и ты». Человек молчал и смотрел на рассвет. «Хорошо», странник поднялся на ноги. «Только на моих условиях используем реальное оружие, а не палки». Он вытянул руку в сторону, на спине возник вершитель. «Отец мечей», крикнул Юта, и в его руке появился клинок. «Во-первых, если противник сильнее тебя физически, не пытайся блокировать, а просто парируй или уходи из-под ударов. Это азы, тем более сохранишь меч в целости». «Понятно. Готов?» Парень кивнул. Данте схватился за эфес. «Атакую». Он сорвался с места, не вытягивая меча. Рыцарь не знал, с какой стороны придется удар, но было всего несколько вариантов. Либо сверху, слева, или он не успел додумать. Странник подпрыгнул, совершил разворот в воздухе и одновременно с этим извлек меч из ножен. Киба попытался увести клинок от себя, но ничего не получилось. Черный дракон ударил лезвием плашмя по оружию рыцаря, что тот упал на землю и пропахал несколько метров своим лицом. «Я лишь использовал кинетическую энергию вершителя для удара. Твоя ошибка заключается в одном, ты решил парировать. Юта, тебе лишь стоило отойти на полтора метра от меня и ответить уколом». «Кха», рыцарь выплюнул землю. «Ты слишком быстро, тебе кажется», отмахнулся парень. «Ясно», не поверил Юта. «Твой меч так тяжел, что имеет такую энергию. Для остальных он неподъемный. Вставай, твоя очередь». Пацан кивнул и с помощью клинка поднялся и стал думать, каким образом начать. Юта приподнял меч и взял гарду двумя руками, стал обходить Данте, который в свою очередь внимательно следил за ним, за каждым шагом и взглядом, за тем, куда направлено острие оружия. «Следи за тем, как ведет себя противник». Он поднял свой клинок на уровень головы обоими руками и направил его в сторону рыцаря. «Будь холоден и всегда уважай силу своего оппонента, кем бы он ни был. Все не пойму, ты не старше меня, но откуда такие познания?» Удивленно задал вопрос Киба. «Природное умение, множество клубов по Кинда плюс, достаточно обширный боевой опыт. Я ведь использую свой механизм достаточно долго». Юта сорвался с места, выставил свой меч вперед, заметив, что Данте сделал ошибку, которая поможет ему победить. Но странник совершил ее намеренно, отбив клинок вверх, полный оборот и мечом плашмя ударил рыцарю по спине, что тот снова познакомился и опробовал на вкус землю. «Ты вообще пытаешься хоть что-то сделать?» Черный дракон сел рядом с его головой. «Ха, сдерживайся, предки». Данте взял его за шкирку и поставил на ноги. «Я уже говорил, следи за противником». «Я следил. Ты совершил ошибку. Именно подними взгляд с ног, увидел бы, что я перехватил меч. Юта, чуть ты задержись или измени траекторию, мне уже сложнее было бы нанести тебе удар». Странник вздохнул. «Меч – это часть тебя. Когда осознаешь эту простую истину, сможешь уклониться или попытаться нанести мне урон». Данте провертел в своей руке вершитель, по которому прошли бирюзовые всполохи. «Я, кажется, понял, Данте мне говорил. Импровизируй». Посмотрел на свой клинок. «Меч – часть тебя, ХМ». Рыцарь отошел в сторону и приготовился к атаке, выставив клинок вперед и взявшись за эфес обеими ладонями. Странник же просто смотрел и не реагировал. Вершитель держал просто и свободно. Юта сорвался с места, приблизившись к своему оппоненту, развернулся, совершил полный оборот и придал клинку энергии. Ударил уже в выставленный меч Данте, который отбил его вниз, но Кибе это и нужно было. Он снова совершил то же движение. Черный дракон не успевал ответить, поэтому отскочил в сторону, большим прыжком. Уже другое дело, он приземлился на ноги и земля под ними треснула. «На сегодня тебе достаточно. Спасибо за урок», Киба поклонился. «Завтра будет сложнее». На Данте появилась черная броня, а за спиной распахнулись большие чешуйчатые крылья. Вершитель пропал. «Завтра в 6 утра, без опозданий». Юта устало вздохнула и упал на землю. Он немеренно силен. Наступило следующее утро. Киба с синяками и болями в теле пришел на ту саму поляну за домом Гримари, где его уже ждал Данте, который сидел на траве, зевал и пил кофе. Рядом с ним в земле воткнут черный меч. Вершитель рыцарю нравился этот клинок. «Опоздал», — сказал странник, допивая свой напиток. «На 3 минуты», — неловко ответил Киба. «Не имеет значения. Создавай свой свято-демонический меч. Ты же знаешь, он слишком вытягивает мои силы. Поэтому и прошу, создавай». Рыцарь кивнул, сосредоточился и сотворил меч. Он встал в стойку. Данте усмехнулся, поставил чашку и вытянул вершителя, вокруг лезвия которого промелькнули бирюзовые всполохи. «Вчерашний материал усвоен?» – спросил странник. «Да», – рыцарь ускорился, но в этот раз он побежал по дуге. Бог богов улыбнулся и заблокировал клинок. Юта тоже усмехнулся и сделал подсечку, но не получилось из-за поднятой ноги Данте, который увидел недоумение в глазах пацана и головой ударил ему в лоб. Демон отошел поодаль, держась за ушиб. «Молодец», — похвалил его человек. «Грязный прием. ПФ грязный, чистый. Мы не на рыцарском поединке, где необходима честь. Война не терпит подобного, поэтому будь готов замарать руки по самые КХМ. Ты у нас без принципов. Я не убиваю невинных, это мой принцип». «Хе, откуда ты знаешь, невинный человек или нет? По ауре, ХМ». Юта сощурил взгляд, наблюдая за каждым движением своего оппонента. «Я знаю, что не смогу тебе навредить». «Верно, не сможешь мне, зато с другими сильными противниками сразишься на равных». Данте неожиданно ринулся в атаку, он почти пропал для Кибы, но рыцарь на последних секундах успел отразить клинок и призвал другой меч. Странник увидел клинок, несущийся прямо в него, он подпустил лезвие ближе и ладонью ударил по плоскости, отбивая его. Потом смог вернуть контроль над вершителем и ударить плашмя по Юта. «Хе, хитрость, хвалю, ты невозможно быстро. Нет, я часто просчитываю ход, но второй меч реально для меня стал неожиданностью. Спасибо». «Акх», он схватился за руку. «Похоже, ты мне ее сломал». «Перестарался, иди коси. Мы закончили с обучением. За 2 дня ты достаточно освоился. Если возникнут вопросы, обращайся. С последующими тренировками тебе поможет главный дворецкий». «Ясно. Спешл. Любовь, смерть. Часть 1. Примечание к части. Этот спешл — отсылка к сериалу «Любовь, смерть и роботы», серия «Доброй охоты». Приятного чтения. И что это за задание? Я сажусь на диван в офисе Кары. Самое простое. В Китае находят трупы мужчин, разодранных неизвестным животным, ответила девушка, внимательно смотря своими голубыми глазами на бога богов. Пускай им занимаются местные, не договорил дракон, как его прервала Кара. Ты послушай дальше, там есть определенные следы, которые выдают их местный вид йокаев, хулицзин. Лиса-оборотень, они обычно девятихвостые, я усмехаюсь. Они безвредны, да, иногда курс ест, да, влюбится в них мужик, да, она ходит каждую ночь, успокаивает его, но ничего критичного, обычное поведение зверушек. Тогда смерти откуда? Не успокоилась девушка. Сам говоришь, случайности не случайны, вздыхаю. Пока не уговоришь, не отвяжешься, Уильям скивает. Ты лучший охотник на земле, тебе не составит труда найти ее. Где? Блондинка берет карточку со стола и кидает Данте, который поймал ее 2 пальцами. Гонконг, ладно, деньги переведешь на мой счет, тебе же они не нужны. Хочу порадовать кое-кого, желудок свой, и его тоже. Я мгновенно перемещаюсь в город, появляюсь в темном переулке. Надо найти охотника, который не смог закончить расследование. Читаю, что написано на карте. Там написан адрес офиса охотника, который занимался этим делом. Мда, окраина города. Появляется броня, сзади раскрываются крылья, мгновенно взлетаю в небо и через несколько секунд приземляюсь во дворе частного дома. Из него выбежал мужчина со стволом. А ну руки в небо, а то шмальну, мазафака. Я свой, броня исчезает, достаю поддельное удостоверение и кидаю ему. Прибыл по просьбе Кары, нашей общей знакомой, а от нее... Хе, по твоему поникшему взгляду смотрю знаком с ней, он кивнул. Идем в дом, нечего на улице стоять. Ты здесь хозяин? Соглашаюсь с охотником и прохожу в дом. Садись, мужчина показал на стул возле стола, в гостиной, которая сделана по простому минимум мебели, все практично. Итак, начну сразу с дела. В городе находят растерзанные трупы мужчин каким-то животным, судя по следам лиса. Меня зовут Азура. Рад знакомству, извини, свое имя не скажу, но называй меня странник. Ладно, у каждого свои тараканы в голове. Азура достал из шкафчика папку с документами, открыл и кинул передо мной стопку с фото, где были жертвы и полностью запечатленные следы укусов и разорванных частей во всех подробностях, а потом на стол рухнула стопка документов, на которых похожи заключения экспертизы. Прочитав все это, интересный факт: порезы слишком ровные, не как зверь орудовал, но следы укусов вводят в ступор. Пробовали ловить на живца? Хе, спрашиваешь, конечно, 2 погибших, ясно. Связь между убитыми нашли, они любили ходить по шлюхам. Любопытно, какое из них самое последнее убийство? Это, он показал мне на фото, где у жертвы отсутствовал кадык, смерть наступила 3 дня назад, в переулке, почти в центре Гонконга. Я на место преступления позвоню, как что-то разузнаю, мгновенно исчезаю и возникаю в том переулке. Снова расследовать убийство. Подхожу к ленте полицейских, сразу вижу, где было совершено преступление, кровь, следы волочения и борьбы. Срываю ленту и прохожу дальше, прямо к месту, где и нашли труп, оно обведено мелом. Сажусь и осматриваю. ХМ видны следы животного, но они какие-то неправильные, не хулицзин, хотя я давно их не выслеживал, может в этом мире они другие. Замечаю странное маслянистое пятно, неподалеку от себя. Стираю его пальцами и подношу к носу. Машинная смазка ХМ, логика подсказывает, что пятно и труп связаны. Охота будет сложной. Хищник особенно мотивированного трудно поймать. И так что я имею. Хулицзин, почему-то использует ножи, течет машинным маслом. Киборг, какой интересный случай. Беру телефон. Азура, это странник. Слушаю, тут же ответил он. Быстро ты нашел следы. Опыт. У нас обзавелся киборг-убийца. Чтоб меня плохо дело. Ага, я пройдусь по городу. Есть человек на примете, который знает все слухи в городе. Не человек, но есть. Сейчас скину адрес, где она часто бывает. Будь с этой дамочкой осторожнее. Постараюсь. Через несколько минут мне на телефон пришла смс с адресом и именем. Мадам Чо, район рыбного рынка. Стоит скрыть свою ауру вообще. Этот рынок знаменит в определенных кругах тем, что там заправляют влиятельные дома местных видов йокаев. Названий у них много, но суть одна. С виду люди, но способны принимать вид различных животных. С ними у меня всегда выстраиваются не лучшие отношения, в любом мире. Не люблю их, а они меня. Телепортироваться нельзя, они должны видеть меня задолго до того, как я прибуду. На мне возникает черный плащ, который отводит взгляды. На всякий случай запоминаю окружающий запах. Охота будет сложной. Через несколько часов прихожу на рынок, где была куча народу. Конечно, уже почти вечер наступил, людей больше, все с работы, это хорошо, меня будет сложнее высмотреть в толпе. Но все же, я не знаю, как выглядит мадам Чо, для этого и существуют деньги и люди, которые скажут все о них. Подхожу к старику с белой бородой, он был слегка сгорблен и продавал рыбу. «Мадам Чо, знаете ее?» «Я не знаю такой», — ответил он, «протягиваю символическую сумму». Старичок улыбнулся, показывая отсутствие зубов. «Идите в центр рынка, встретите ее в любом случае». Киваю ему и иду в центр рынка, где все сильнее и сильнее чувствуется не аромат рыбы, а магия и запах животных, которые надеются замаскировать хозяева лавок. Они на меня почти не обращают внимания, но я почуял очень странный запах. Оборачиваюсь и вижу 2 здоровенных амбала, по 2 метра ростом и 2 шириной. Как они прошли сквозь эти ряды? Мне надо поговорить с мадам Чо. Они переглядываются. «Ты непрошенный гость», — ответил тот, что носил темные очки. «Просим тебя покинуть рынок и Гонконг, иначе нам придется тебя убить». Приближаюсь к нему вплотную, заглядываю снизу вверх в глаза. «Я пришел поговорить, убивать вас мне не хочется». Окружающие мгновенно рассосались по другим рядам. «А ты попробуй», — сказал его друг в классическом темном костюме. Кулак мордоворота понесся в мое лицо. Шаг назад, хватаю за предплечье и даю импульс, который заставляет Йокая потерять равновесие, ударяю ладонью в лоб, и он улетает в прилавок, разбрасывая все морепродукты по округе. Попробовал, оказалось легко. А теперь послушай, хватаю ошарашенного амбала за воротник. Я лишь пришел поговорить, драться не имею желания. Отпусти его, сзади меня послышался женский голос. Отталкиваю здоровяка, оборачиваюсь и вижу престарелую хулицзынь, маленькую, сгорбленную, но похоже очень влиятельную старушку. Молодежь совсем отбилась. Хватит избивать моих людей. Зачем пришел? Поговорить. И не имею целью избивать и убивать вас. Твои действия говорят об обратном. Женщина еще сильнее сощурила взгляд. От тебя веет смертью. Словно жнец пришел за своей данью. Понятно, вообще скрываю свою ауру. Так сойдет, уже лучше. Ты много убивал? Она жестом указала идти за ней. «Достаточно много», — ответил я, следуя за старушкой. Мы прошли в здание, украшенное в стиле древнего Китая, золотые узоры, красные полотна на стенах и запах чая повсюду. Заходим в небольшую комнату, она садится за большой деревянный стол, времен 17 века. «О чем ты хотел поговорить?» — задала она вопрос. «В Гонконге участились смерти мужчин, определенные следы указывают на то, что в них замешана Хулицзынь. Ты охотник? Да, я слышал об этих преступлениях. Убийство мужчин. Что ты знаешь? Сажусь в старое английское кресло, напротив бабули. Их действительно убивает Хулицзынь, но не одна из нас. Кто-то со стороны. Знаешь, мы нашли связь. Эти мужчины любили девушек не так, как стоило. Некоторых они избивали, насиловали, даже продавали. Понятно, убитые не лучшие представители рода людского, но все же их смерти привлекли достаточно много внимания, а это для вашего мира. Очень плохо, согласилась мадам Чо. Верно, 42 убитых за 2 месяца, откидываюсь в кресле. У вас есть документы по расследованию? Да хочешь ознакомиться? Киваю. Женщина позвала свою помощницу и сказала, что необходимо все о расследовании. Чаю? Откажусь. Жаль, что вы успели найти. Немного, но близки к цели. Нашли небольшую связь. К нам пришла помощница и положила толстую книгу на стол. Я беру ее, открываю, начиная читать. Смерть губернатора темных охотников. ХМ. Примерно произошло это событие год назад. Я о нем слышал, его лицо было буквально разорвано, убийцу не нашли. ХМ. Он увлекался роботами, его заводили только роботы, подтвердила старушка. Странный фетиш, но с чем связаны? Мои шпионы нашли в его резиденции информацию, где указывался факт изменения одной девушки не человека. Кибернетизация ХМ. Но тогда она утратила бы возможность принимать образ лисицы. Очень любопытно, спасибо за наводку. Ты мне должен, хитро улыбнулась лисица. За помощь в вашей защите? Встаю с кресла. Чего вам надо? Убей эту лису, серьезно заявила старушка. Ничего не могу обещать. Постарайтесь не вмешиваться в мои дела. А что будет, если вмешаемся? Я лишь усмехнулся и покинул кабинет, мгновенно исчезнув и появившись в близлежащем храме, который оказался очень заброшенным местом. Надо посетить дом того губернатора. Темные охотники, кучка фанатиков, помешанных на кибернетизации. Сильнее, чем люди и некоторые йокаи, опасные противники. Устрою хаос. На мне возникает броня Вилли, маска, полностью скрывающая личность. На спине появляется Далахан. Мне нужен меч, способный на большее. Адрес я помню, элитный район, окраина города. Возникаю перед воротами. Взмах мечом и двое охранников разрублены на 2 части, еще взмах и стальные ворота распались на ровные куски. Спокойно захожу на территорию. Неплохо сделан дворец, стиль английский, колониальных времен. Перед домом стоял фонтан и раскинулся приятный парк и живая изгородь, из которой стали выскакивать вооруженные люди в черных одеждах. Началась стрельба, пули щелкали по броне, не причиняя ей вреда. Оружие против меня бесполезно, ребята, спокойно иду под обстрелом. Послышался скрежет металла и громкий грохот. Мгновенно извлекаю катану из ножен и разрубаю снаряд, вылетевший из кустов, сзади сшибло кусками 2 охранников, взмах мечом вдоль, танк остановился и верхняя часть просто сползла вниз на землю. Продолжим, поднимаюсь по ступеням, охрана прекратила стрельбу, побежав в мою сторону, намереваясь остановить. Почти умная мысль, но стоило бежать, а не нападать. Блокирую нож левой рукой, бью ножнами в живот человеку, он отлетает, наклоняюсь, пропускаю другой клинок над головой, хватаю этого парня за челюсть и кидаю вверх. Как в такие моменты не хватает огнестрельного оружия, хотя на мне появляются ножны с кукри, клинки изменились, став револьверами, выхватываю их и начинаю стрелять по все больше подходящим противникам. Почему я раньше не использовал изменение реальности? Забавная вещь, не нравится? Прекратить огонь, раздался требовательный голос. Двери резиденции распахнулись и ко мне вышли 3 человека, 2 из них здоровенные амбалы и 1, очень похож на главного. Кто ты вообще такой и как ты смеешь врываться в мой дом? Я хотел сначала просто поговорить, а потом решил вас всех здесь убить, пожимаю плечами. Ведь вы темные охотники, всегда сначала стреляете, а потом спрашиваете. Продолжаю держать на мушке 2 охранников, стоящих по бокам от меня. Поэтому не серчай, в аду не увидимся. Залп, людей снесло, разорвав на 2 части, перевожу стволы в сторону 2 амбалов, выстрелы и особых повреждений нет. Тьфу, отзываю кукри, извлекаю Далахан, а их начальник тем временем побежал в страхе в дом. Один из этих ребят побежал на меня, доставая из-за пазухи большой молот, шаг влево, отрубаю руку, полуобороты следом голову, туша упала, подпрыгиваю, мимо со свистом проносится большой топор 2-го крепыша, взмах мечом и его голова разделена на 2 ровные части, приземляюсь на ноги и возвращаю клинок на место. Иду за главным, стоит его расспросить. «Куда же ты побежал?» «Ха-ха-ха-ха», раздался мерзкий смех из динамиков, расставленных по всей резиденции. «Тебе отсюда не уйти». «Ага», вызвал подмогу, думаешь, у них хватит сил? Смотрю прямо на камеру, закрепленной на потолке, над лестницей. «Зачем ты пришел?» «Я ищу ответы, я не хочу выбивать их из тебя по-хорошему. Знаешь, мне противны темные охотники, хоть и стараюсь быть совершенно на нейтральной стороне, но вы...» Вдыхаю и выдыхаю воздух, успокаивая себя. «Ладно, жди. Чертов паразит, я тебя убью, а потом твое тело разберу на запчасти». Усмехаюсь и использую драконье зрение и вижу, что под резиденцией находится небольшой бункер, где и сидит местный новый губернатор. Все коридоры перекрыли охранники. Что ж, сегодня я выплесну гнев. Использую невидимость и иду вниз, в подвал, выламываю двери, началась стрельба. Вытягиваю руку вперед, из нее вырывается пламя, сжигая всех людей в коридоре. Что уже не смешно. Ускоряюсь, извлекаю Далахан и начинаю кромсать всех, кто попадается на глаза. За несколько секунд заканчиваю все действия и стою перед большими стальными дверьми, сделанных из очень дорогого материала, ру. Где они его нашли, сам один знает. Лезвие меча с легкостью вонзается в металл, вырезаю круглое отверстие и вхожу в зал управления. В нем находилось очень много мониторов и контрольных панелей и большой стол, за которым сидел отчаянный губернатор. «Кто же ты такой? Зачем ты пришел ко мне и вырезал всех моих людей?» — отчаянно спросил он, выхватывая пистолет, но он удивился, когда меня уже не было возле дыры. Моя рука падает ему на плечо и с силой возвращаю его в кресло, отбираю пистолет, сжимаю в ладони, металл с легкостью поддался и смялся, кидаю в стену, и он остается там. «Тебе не стоит знать, а теперь расскажи про историю смерти прошлого губернатора». «Кто? Как?» — сильно сжимаю его плечо, слышу хруст. «Быстрее, хоть я и прожил вечность, но сегодня я не очень терпелив». «Ха, хорошо». Он набрал на клавиатуре команду и на большом экране вспыли файлы. «Кибернетизация. Что вы хотите увидеть?» «Все. Спешл. Роботы. Часть 2. Новый губернатор запустил видео. На операционном столе лежит красивая темноволосая девушка, полностью в сознании прикованная цепями, над ней нависли хирурги с инструментами, которые уже начали операцию. Говорят, что я монстр, смотрю на губернатора. Это не человек. И что с этого? Этот вопль боли до сих пор слышен от нее. Я вижу, как с девушки сдирают кожу, ампутируют части тела. Что с этого? Прогресс требует жертв. Он смотрел на видео с восхищением. Я тебя не отправлю на перерождение, ты узнаешь место хуже. Поворачиваю кресло вместе с ним. Первородный хаос, ты не сойдешь с ума, но никогда больше не узнаешь покоя. Рука вспыхивает черным пламенем. Надеюсь, он в худшем расположении духа. Хватаю его за голову. Черный огонь вырывается из глаз и рта. Вставляю флеш-карту в разъем и скачиваю всю базу данных. Слышится стальной лязг, в зал управления вошел киборг. Его органические конечности отсутствовали, как и нижняя часть туловища. Их место занимал стальной скелет. Вместо глаз – красные объективы камер. «Выглядишь зловеще». Отхожу от тела губернатора. «Не очень-то аккуратно эти монстры сделали тебя». Спускаюсь вниз в направлении робота, который поднял свою левую руку, в ладони которой оказался излучатель. «Большая ошибка, меня окутывает пламя». Продолжаю идти в направлении киборга, хватаюсь рукой за его ладонь, сжимаю и ломаю конечность. Чувствую удар в маску и глухой звон. Машина, вероятно, смотрит на это с удивлением. «Невозможно», — с трудом сказал он, своим тихим металлическим голосом. «Да, бывает иногда», — пожимаю плечами, удар в грудь машине, и он становится частью стальной стены. «Живой еще, хотя это жизнью с трудом можно назвать». Подхожу к существу, которое рывками повернуло голову в мою сторону. В руке возникает пистолет, прикладываю к его голове и выстрел. «Сжечь это место», — убеждаюсь, что в этом здании и подземных коммуникациях никого нет. В руках возникает черная сфера, покрытая тонким, почти невидимым слоем. Контролируемая сингулярность перемолотит весь этот участок в труху, уничтожит все. Исчезаю и объявляюсь на соседнем холме, наблюдаю, как земля под домом проваливается внутрь. Стоит плотнее заняться темными охотниками, смотрю на флешку. Что ж, навещу Азуру и поделюсь новостями. Отзываю броню, телепортируюсь прямо в дом охотника, прямо за стол. Мужчина подпрыгнул от неожиданности и сразу достал пистолет. «Убери, он бесполезен». Чертов сумасшедший. Это ты устроил резню в резиденции губернатора, мои каналы просто разрывает. Не только, но и уничтожил. Устало гляжу на него. Я совершенно не жалею об этом. Азура сел на место, протер глаза. Темные охотники просто так не оставят. Это заставит их действовать, что и хочет наша общая знакомая. Зато теперь я спокоен. Надо запомнить, тебя нельзя злить. Усмехнулся охотник. Что нашел? Показываю ему флешку. Все, запускай шарманку. А во, он встал и принес маленький компьютер, поставил на стол. На этом носителе все данные, некоторые лучше не смотреть. Если слабый желудок, вставляю флешку в усп. Темные занимались кибернетизацией органических форм жизни. Как лихо ты загнул, а простым языком. Делали высокотехнологичные протезы всего тела. Вероятно, они поймали лису и изменили, а она из-за предпочтений прошлого губернатора смогла выбраться, убив его. Осталось найти данные жертвы, тогда я смогу найти ее. Больше не стану просить помощь в расследовании, особенно тебя. Ты устроил такой хаос за вечер пребывания здесь. Они меня реально разозлили. Хоть я являюсь по сути совершенно беспристрастным человеком. Ну да, наконец-то обработка файлов окончилась. Что мы ищем? Модификация секс-робот. Азура посмотрел на меня странным взглядом. А еще говорят, что я странный. Он нашел папку с таким названием. ХМ, Хулицзин, никак не привыкну к этому названию, все же я работал в России. Не отходи от темы, кто она, киваю на фотографию девушки, очень красивые темные волосы, белая кожа, жгучий взгляд. Красавица, не поспоришь. Йен, только это имя, остальных данных нет. Йен, посмотри изменения, мужчина находит их. Данные модификации не подразумевают будущее превращение в лису. Тупик, нет. Ответ, значит, она действует не одна, у Йен есть механик, который очень хорошо разбирается в подобных технологиях. Их не так много в Гонконге, но он или она помогли ей обрести определенные умения. Мне бы такие мозги, как у тебя. Черт, говорила мама, учись хорошо, больше читай. Я усмехаюсь и продолжаю вчитываться в характеристики ее тела. Невероятно, в этом мире дошли до такого технологического прогресса искусственные мышцы, продвинутая кибернетика. Но и похоже, без магии в теле андроида все же не обошлось. Источник питания — магический кристалл, эфир. У тебя есть доступ в сеть? Конечно, забираю компьютер и начинаю взламывать все закрытые базы данных города. Открой мне все свои тайны, Гонконг, стучу по столу. Зачем? Сеть может не дать мне ответы на мои вопросы, но мир духов может. К нам вошел лесной дух, маленький бородатый старик, живущий в кронах деревьев. Слушаю, сказал он. Найди стальную лису, как пожелаете, и он исчез. Кто же ты, черт побери, такой, что способен приказывать духом? Азура уставился на меня. Не спрашивай, отмахиваюсь от мужчины и продолжаю взламывать все больше и больше серверов. Мощности компьютера не хватает, но подключив другую сеть, все стало лучше. Поверьте, за всю свою жизнь взламывал более серьезные системы, у намного опередивших по развитию цивилизаций, чем здешние. Вот, в городе таких мало, и все они не смогли бы провести столь сложную модификацию андроида. Я на охоту, как говорится. Доброй охоты, сказал Азура. Только попрошу, в этот раз не убивай так много, я не хочу рапорты строчить. Доброй охоты, где-то я уже это слышал. Господин, возник лесной дух. Мы нашли стальную лису, она в парке, и мне в голову пришли образы места. Спасибо за помощь. Кидаю ему кристаллу магической эссенции. За работу. Не стоило, господин, но все же принял плату и исчез. Выходит, они работают на тебя не за бесплатно. Они добрые духи, им сложно в этом мире из-за технологии разрастающихся городов. Понятно. Исчезаю, использую невидимость и появляюсь на толстой ветке дерева и сразу вижу не очень большого зверька, чья стальная шкура слегка отблескивает на лучах полной луны. Она спряталась в кроне большого дерева и высматривает очередную добычу. Я не стану вмешиваться, надо найти логово. ХМ-9 хвостов. Если бы не была машиной, то лисица могла стать серьезным противником. Послышался шорох из кустов, из них вышел мужчина в приличном костюме. За руку он вел девушку, которая оказалась связанной, на губах находился кляп, на щеках следы от растекшейся туши. Охотник, затаившийся в засаде, оживился. Приготовившись, она пропала, и вижу, как у мужчины уже нет головы, а на девушке отсутствуют предметы, ограничивающие ее. Быстрая лиса от меня не уйдет, следую за ней, это легко, запах очень уникален. Она ушла в сторону города, прыгая по крышам небоскреба, следую прямо за ней, не выходя из невидимости. Лучше, конечно, было уйти в мир духов, но я его только всполошу и вызову некоторые проблемы для местных йокаев. Проследовав за Йен, около часа прибыл к ее логову, не очень богатый район, с очень плотной застройкой высотных зданий. Приземляюсь на крыше соседнего здания и смотрю, как лиса прыгнула на балкон и трансформировалась, став человеком, при этом издав странный вопль, похожий на крик банши. Девушку встретил странный парнишка, лет 30. Хаэм да непростой, в нем чувствуется сила, знакомая. Похоже, сын охотника на нечисть. Не стоит в этот момент проникать в их дом, надо ждать следующего дня и поговорить с парнишкой, когда робот уйдет на очередную охоту. Сажусь в позу лотоса и начинаю медитировать. Все же сегодня я чересчур сильно отыгрался на темных охотниках, уничтожил резиденцию, убил много их людей, но я не жалею о сделанном. Наступил день. Хаэм парень ушел, а лисица села на балконе в кресло. Теперь могу внимательнее ее рассмотреть. Тело полностью из стали. Хаэм, мастер, который собрал тело, чертовски хорош. Каждый мускул, каждый элемент задействованы как у человека. Если бы он работал с темными охотниками, то их прогресс в модификациях ускорился бы. Снова закрываю глаза. Быстро наступил вечер, и охотник ушел за добычей, а парнишка остался на балконе. Простоял так минут 10, смотря в сторону, куда ушла Йен. Пора поговорить. Он зашел в дом, прыгаю и приземляюсь на балконе, заходя в дом. Обстановка как в мастерской, окружение обставлено очень скромно, только на стене висит катана. Мужчина навис над механизмом, на его глазах находились очки с множеством линз. В воздухе витал запах флюса и припоя. Сажусь в кресло и снимаю маскировку. «Ради чего ты помогаешь ей?» Парнишка встрепенулся, мгновенно подскочил и выхватил катану из ножен, становясь в оборонительную стойку. «Кто ты такой, охотник?» «Ты не ответил на мой вопрос». Продолжаю спокойно смотреть на китайца, подпираю голову кулаком. Ко мне на колени прыгнула черная кошка, свернувшись в комочек, начав урчать. «Опусти оружие, я не причиню вреда Йен и тебе. Меня зовут Данте. Ты знаешь, кто она?» Он сильнее напрягся, киваю в ответ. «Да и вчера вечером уничтожил место, где с девушкой сотворили такое». Парень опустил меч, но не вернул его обратно. «Я, Лян. А Йен, ты уже, видимо, знаешь, ты явился из-за ее охоты, и да и нет. Мне понятны мотивы Хулиц Зин, месть. Но твои неужели любовь, и да и нет?» Он сел в соседнее кресло, посмотрел на меня изучающим взглядом. «С Йен я познакомился давно, когда был еще ребенком. Тогда с отцом мы охотились на ее мать, в которую влюбился сын торговца. Лисицы каждую ночь ходят утешать влюбленных в них мужчин. Мифология мне известна». «Хорошо». Когда охота подходила к концу в местном храме, отец отрубил голову лисе, а я встретил лисенка, дочь Хулиц Зин. Йен я не выдал ее, тем самым спас. Она не держала на меня зла, даже странно. Поэтому я стал присматривать за ней и помогать. Отец скончался, и спустя несколько лет мне пришлось уехать. Йен последовала за мной, но я не знал об этом. «Понятно, а кибернетика и механика – хобби?» «Да», – улыбнулся он, смотря на свои поделки. «Спустя год я встретил Йен и узнал, кем она устроилась. По какой-то причине она уже не могла принимать свой облик. Ей пришлось зарабатывать своей внешностью, чтобы не умереть с голода. Дальше я уже знаю события». Он кивнул и посмотрел на рабочий стол. На нем я заметил учебники по анатомии, а на стене чертежи тела лисы. Она пришла ко мне вечером и показала, кем стала. «Машиной, не знаю, каким нужно быть извергом, чтобы сотворить такое с человеком». Он вздохнул. Йен сказала, что хочет снова охотиться, и я захотел помочь. «Лен, ты неплохой механик, да и человек, но ты, похоже, любишь ее, что самое удивительное, и она тоже». Он кивнул. «Люди дураки». Я улыбаюсь, слыша, как в комнату вошла обсуждаемая. «Явилась», — сказал я, смотря в глаза лисы, которая оскалилась, хвосты встали дыбом. «Йен, успокойся, он не причинит тебе вреда». Китаец встал с места и подошел к андроиду, который посмотрел на человека, начав изменяться, становясь человеком, почти. Робот с недоверием посмотрела на меня. Встаю с кресла, скидывая кошку. «Я могу помочь при одном условии. Вы уедете, и ты, Йен, прекратишь убийство. Чем ты мне поможешь?» Недоверчиво спросила девушка, подходя ко мне. «Хочешь снова обрести плоть?» Призываю Далахан, извлекаю из ножен и просто ставлю ее посреди комнаты. Лезвие клинка начало сиять, вокруг комнаты вспыхнул барьер, порожденный мечом. «Кто же ты такой?» — уже спросил парнишка. «Многие называют богом богов, другие жнецом, а так, просто странник, человек, пожимаю плечами. Я не услышал ответа. Так хочешь снова ощутить дуновение ветра, тепло солнечных лучей и человеческого тела? Она отвернулась и посмотрела на Лена. Ты хочешь? Неловко спросила лисица. Он обнял девушку за плечи. Только от тебя зависит ответ, я не стану настаивать. Парень поцеловал ее в щеку. Я согласна, хулиц Зин повернулась. Но как-то странно доверять незнакомцу. Вглядываюсь в живые глаза женщины. Далахан призван, чтобы я смог использовать свою силу за гранью, улыбаюсь. Подхожу близко и кладу ладонь на стальное холодное плечо. Закрываю глаза. В первые минуты будет непривычно и очень-очень больно. Использую силу. Всю комнату озарило белое сияние и крик. Падаю на спину от изнеможения. Созидание не мой конек. Устало говорю я, наблюдая, как Лен поднимает ногу Юен и кладет ее на свою кровать. «Спасибо, Данте», — отзываю Далахан. «Ни за что», — парнишка укрыл девушку и поцеловал в лоб. «Я соберу вещи, и мы покинем Китай», — Юен мечтала посмотреть мир. «Хороший выбор, держи», — кидаю ему два золотых кольца, призванные из моего внутреннего мира. «Только прошу, на свадьбу не приглашай». «Прощай», — исчезаю и появляюсь на полу в доме Азуры. «Это ты че?» Он чуть не спотыкнулся об меня и не расплеснул содержимое стакана. «Наливай виски, задание выполнено. Просьбу, мадам, я выполнил. Теперь Кара отвяжется от меня на некоторое время». Спешл. Серия «Охота». Глава 1. Нурарихен. Я чуть не подавился чаем, когда Кара назвала очередную цель контракта. «Ты с дубу рухнула». Уильямс нахмурилась, убрала ноги со стола и внимательно взглянула на меня, тихо мирно попивающего чай. «Слушаю аргументы против. Нурарихен, старичок с тыквовидной головой, он совершенно безвреден, но устраивает иногда мелкие пакости, но кто их не устраивает в его-то возрасте? Ага, знаю одного старика, который прикидывается злобным подростком. Да пусть этот йокай главнокомандующий монстров Японии, зачем мне исполнять на него заказ? Ставлю чашку на столешницу перед диваном. Это бессмысленно, особенно когда они ведут переговоры с библейской мифологией о мире. Вот именно этим занимается только Исака. У меня на лбу появилась испарина. Ха, знаком, видимо. К сожалению, не стану спрашивать, чем лиса тебе насолила. Так вот, старичок с тыквовидной головой вставляет палки в колеса, мешая переговорам и всячески устраивает проблемы с демонами, ангелами и падшими. В общем, он перерос свои мелкие пакости. Сама разбирайся. Я знаю только одного, кто способен убить Бога. Данте, за этот контракт мне обещают круглую сумму и включить в переговоры охотников. А ты не обнаглела? Почему я постоянно работаю за тебя? Ты вообще уже задницей приросла к этому креслу, а руки к журналам мод, конечно, ходишь в академию, учишь детей как Азазель, но он не самый лучший пример, а худший из худших. Девушка устало подперла руками голову. Тебе уйдет 10 миллионов долларов. Мне не нужны деньги. Отдай их нуждающимся в детский дом. Мне нужны основания, по которым я должен убить бога Йокаев. Он хочет начать войну и подготавливает армию, которая сметет не только остальные мифологии, но и зацепит людей. Вот тебе основание. Она снова посмотрела на меня. Так ты согласен? Конечно, я рискую после твоих приключений в Китае, но по крайней мере темные охотники долго не оправятся после такого, и данные их исследований, расположение комплексов и баз получены. Так ты согласен? Война мне не нужна. Встаю с дивана. Да, согласен. Его в последний раз видели в Токио, район красных фонарей. Где же ему еще быть? Усмехаюсь и снова возвращаюсь в Токио. На этот раз район, где любит прогуливаться один неуемный старик. Вроде жена есть, чего ему не хватает. Покачав головой, ко мне приблизилась девушка в слегка откровенном наряде. «Малыш, не хочешь развлечься?» — соблазнительно прошептала она, прямо мне в ухо. По телу прошла дрожь. «Умеет чертовка работать с клиентами. Откажусь, но дам тебе возможность заработать. Ты видела мелкого противного старика?» Протягиваю $100, остатки с прошлого контракта. Она ухмыляется и засовывает их себе в грудь. «Видела я его, девушки его не очень любит, но платит старик много и аппарат работает отлично. Дальнейшее можно не рассказывать. Где он?» «Известно где, в самом дорогом доме». «Спасибо за информацию», — кивнув, скрываюсь в толпе. Через несколько минут со мной сталкивается старик, он врезался в ноги, смотрю вниз. «Вот же, цель, молодой человек, надо смотреть под ноги», — невозмутимо сказал он. Осматриваю его, как и в легендах, с удлиненной головой тыквообразной формы и сморщенным старческим личиком, чем-то напоминающим морду сама. Он носит элегантную одежду, роскошное шелковое кимоно. В зубах держал мундштук с сигаретой. А ясно охотник. По мою душу явился, хитро улыбнулся старик. Раз он уже понял, то отвечу прямо. Да, а не боишься? Снова этот хитрый прищур. Нет, сажусь, чтобы смотреть прямо в глаза Нурарихену. Уж прости, твои действия вызывают проблемы в мире. Он не готов к новой полномасштабной войне, а они не хотят войны. Кто их будет спрашивать? Спасибо, молодой человек. Сегодня я устраню несколько десятков глав. Это тебе спасибо. До нашей встречи я сомневался, стоит ли убивать Бога, но, увы, благоразумием ты не отличился. Здесь много людей, хочешь их всех убить? Снова эта пакостная улыбка. Ничего страшного, щелчок пальцами, люди стали превращаться в тени, а окружение размываться. Ясно, мир духов, значит, ты не человек. А знаешь, в чем проблема? Я здесь намного сильнее. Знаю, и получишь истинный облик. Он снова улыбнулся. А ты станешь слабее. Ха-ха-ха-ха, если бы ты знал, с кем говоришь. Поднимаюсь во весь рост. Мне нет разницы, в каком мире или слое реальности существовать. Разворачиваюсь и отхожу от него. Обернувшись, вижу уже нависшего надо мной бога Йокаев. Огромный, перекоченный монстр. Лицо его похоже на лик смерти. Он был весь покрыт костяными наростами. Кожа отсутствовала, а из спины выходили костяные шипы. Мне плевать, кто ты и насколько силен, и та доброжелательность пропала. Я убью тебя, а потом займусь твоей семьей. Поднимаю взгляд, в моих глазах заплясали огоньки. А вот последнее не стоило говорить, усмехаюсь. Призываю Далахан, молния ударила в ладонь, в ней возникла катана. Ха-ха-ха, я бог, мальчик, высокомерно заявил он. Ха-ха-ха, не вижу ничего смешного, меня окутала черная дымка. Йокай попятился назад, на мне возникает крушитель баланса, на левой руке вспыхивает зеленый изумруд, а крылья покрыли синие прожилки вен. Повелитель демонов выпустил всю свою ауру, в надежде, что я отступлю. Жалкая попытка. И тут я выпускаю всю свою силу. Нурарихена вбила в землю. Что же ты такое? Неужели в мире существуют такие монстры? Ха! Но тебя стоит победить противник, стоящий выше всех в мире. Бог среди богов. Ха! Он сильнее сопротивляется влиянию и встает на ноги. Уважаю противников, которые не сдаются до конца. Киваю и убираю ауру. Он срывается с места, под его ногами треснула земля, а ударная волна разошлась по округе. Блокирую когтистую лапу мечом, быстро извлекаю из ножен и ими же бью в живот Йокаю. Существо пропахало землю, создав телекинетический импульс надо мной. Вокруг образовалась воронка от давления, но ничего серьезного. Взмахиваю Далахан, демон успел пригнуться, но шипы на спине срезало. У меня уже собралось около сотни усилений, у него нет шанса победить. «Проклятый охотник!» – прошипел Йокай. «Сражайся как воин. Я не идиот, играть на твоей арене по твоим правилам – это удел типичных героев. Ты не ценишь честь?» Ничего не отвечаю, становясь в стойку, схватив катану двумя руками. Мой оппонент тоже призвал традиционное японское оружие, тоже приготовился к бою. Странный воин, без чести. На войне ее никогда не было, каждый выживает как может. Используя все для этого, мы сорвались с места. Мгновенно наношу сотни разрезов, уворачиваясь от всех его. Возвращаю клинок в ножны, а мой противник распадается на части. Ха-ха-ха, уставший воин, теперь все ясно, он очень быстро регенерирует. Демон уже стоит во весь свой 4-метровый рост. Долго ты воевал? Пожимаю плечами. Дольше, чем ты предполагаешь, этой вселенной еще в зачатках не существовало. Пора заканчивать. Я только начал. Йокай понесся на меня, уклоняюсь, уходя влево. Бью кулаком в печень, вырывая весь бок. Мда, слишком много трачу сил, тело не очень приспособлено для этого, мышцы сводит. Прыжок, ухожу от костяного нароста из лапы, в ладони формируется черная сфера, удар в лицо демону, шар проходит в землю. Чудище зашаталось и упало, но через секунду, снова зашевелилось. Больно. Пора использовать силу Далахан. Извлекаю клинок, чье лезвие сияло мягким белым светом. Крушитель баланса исчезает. Пора отправляться. Куда? На другую сторону реки. Исчезаю и возникаю прямо перед демоном. Клинок летит в сердце. С легкостью пробивает внешние скелеты, доходит до цели. Йокай упал на колени. Ты не сражался в полную силу. Кха, он сплюнул кровь. Что там, кха, по ту сторону? Покой. Нурарихен опустил голову и рассыпался в прах. Возвращаю катану в ножны. Она исчезает. Беру те отростки, которые срубил со спины демона. Телепортируюсь, возникая прямо перед столом Кары, Девушка вздрогнула и упала со стула. В меня полетел журнал, наклоняю голову и литература пролетела мимо. Заказ выполнен. Кидаю на стол костяные отростки. Чтоб меня так быстро. Уильямс встала, отряхнувшись от пыли. Ну ты даешь, убил бога Йокаев. Не такой он и бог, это слишком громкое заявление. Обычный древний Йокай не более. Сажусь в диван и откидываю голову на его спинку, устало вздыхаю, закидываю ноги на столешницу. Я устал, много сил на него потратил, фух, достаточно, теперь отстань, дай поспать.